Глава 54. Вообще, конечно, моя родня была в своем праве. Вхождение девушки в чужой род праздновалось с размахом. Был шанс для тех, кто победнее, породниться с теми, кто побогаче. Возможно, встать на ступеньку выше той, на которой они находились до брака. И по срокам все было в порядке. Как раз на третий-четвертый день после свадьбы родичи и приезжали поздравлять молодых. Ну и с расчетом на бесплатную кормежку это да, а то как же. Вы, новые родственники, заполучили в свой род такую красавицу и умницу. Вот теперь накормите тех, кто ее воспитывал. Меня никто из этой оравы не воспитывал. Но по этикету я должна была их посадить за стол. И я не возмущалась бы, если бы раса объявила о приезде хотя бы на день раньше. Но тут уже ничего не поделаешь. По-другому и раса себя вести не умела. Я же, в свою очередь, имела полное право поставить на стол все, что найдется в доме. Все, значит, и просто хлеб с водой. Конечно, до подобного я не опустилась бы. И потому поварихе пришлось изрядно потрудиться, пусть и с помощью магических амулетов. Но она справилась. На следующий день, ближе к обеду, мы со Стивеном встречали гостей. Толпа, прибывшая на мою свадьбу, оказалась больше, чем в прошлый раз. За эти несколько недель нашли себе жен сразу трое мужчин моего рода, ну и привели их на праздник. Представление началось сразу же, как члены моего рода переступили порог усадьбы. «Ах, детка, какое счастье, что ты замужем!» — патетично воскликнула Ираса, сжав меня в объятиях. Я хотела было напомнить ей, что замуж вышла не первый раз. Но меня, словно по команде, бросились поздравлять другие женщины рода, так что пришлось промолчать. Ираса тем временем профессионально играла роль тещи, обрадованной появлением в роду молодого красивого зятя. Она быстро завладела вниманием Стивена, начала расписывать ему мои положительные качества. И скромная я, и умная, и спокойная. Читай, не буйная, пока еще никого в роду не прибила. И мужа буду слушать, и детей я люблю. «Просто обожаю». Стивен кивал с серьезным видом, и я удивлялась, как он может слушать всю эту чушь, ни разу не засмеявшись. Наконец-то всей толпой переступили порог обеденного зала, расселись за столом. Народ напрасно искал себе изобилие. Каши, пироги, сезонные овощи и всего лишь три тарелки с дичью на весь стол. Я поставила то, что мог себе позволить, помещик средней руки. И не моя вина, что некоторые члены моего рода ели гораздо хуже, чем я. «Дочь!» По традиции и здесь говорили тосты мужчины, так что первым выступил отец. «Мы с твоей матерью старались дать тебе и воспитание, и возможности вести тот образ жизни, который ты пожелаешь. Сейчас ты вышла замуж, пусть и в четвертый раз. И я напоминаю тебе, что семья – самое важное в жизни человека. Впрочем, существа других рас думают точно так же. И потому, дочь, помни о своей семье в расширенном понимании этого слова». В переводе на обычный язык «не забывай о членах рода, трать свои деньги и на них тоже». «Угу. Аж два раза. Бегу волосы назад», как сказали бы на земле. Моего ответа не требовалось, и потому я промолчала, уделив внимание нескольким кускам сыра и сезонным овощам на своей тарелке. Следующие мужчины, дядья, братья, племянники и так далее, желали все то же самое, только другими словами. Мол, муж и детки – это, конечно, хорошо, никто не спорит. Но дражайшая наша родственница, не нужно забывать и о сирых, и убогих, то есть об остальной родне. И кормить их надо не 2-3 раза в год, а хотя бы пару-тройку раз в месяц, причем мяском, дичью, рыбой. А то что ж это? В казне усадьбы золота много, а на праздничном столе сплошь каши и пироги. Непорядок. Это, считай, бесчеловечный подход. И все в таком духе. Когда все поели, мужчины ушли на улицу, в основном пообщаться вдали от женских ушей, ну и попытаться уломать Стивена устроить охоту в моем лесу в честь праздника. Женщины собрались в одной из гостиных на чаепитие. Я сослалась на головную боль и попыталась сбежать в свою спальню. Не тут-то было, и Раса последовала за мной. «Аделина!» Непреклонным тоном произнесла она, едва мы оказались на втором этаже. «Нам надо поговорить. Сейчас же!» И вот спрашивается, что ей не имется. «Почему не осталось чай пить?»